запятнанные пальцы. Невинно убиенных кроваво-алой краской. Из писанных пословиц заезженных понятий всемирных обсуждений. Раскрой река пошатца, всеобщие устои, изостренные метры, жилого помещения, загробные молитвы. Из непонятных фраз воистину счастливых но виду не подавших стремительно и тонко глазами опустевших но временами здешних таких своих и прежних не потерявших облик. В говнистом отчуждении которое не к месту пришло на огонек запахнутые плечи бушлаты наших предков не проронивших слова красноречиво мертвых проколотых суставов спускающих на ветер ошибочно заметив нерукотворных замков упертых в небосвод непоказимо статных таких пустых нарядных и опустевших навзничь крайних городов в проникшие сквозь щели. Помятые каморки, оставшихся внезапно, и усмиренно вольных, завитая слепому. Глухому воздаянию вовеки обретая невиданную скорость, украсив поражением столичные обноски, и нищенские взносы. Добавив ко столу а в воздухе замерзнув лизнув хитросплетенья убитых в воскресенье, убитых в воскресенье, убитых в воскресенье. Воскресенье.